Глава 35. Кристина. Новый клуб встретил нас переполненным залом, лихорадочно пульсирующим полумраком и ощущением полной нереальности происходящего. Полуобнаженные профессиональные танцоры эротично двигались на высоких стойках по бокам. Официантки в черных открытых комбинезонах разносили бокалы с бесплатным шампанским. Разогретые алкоголем и всеобщим весельем посетители без всякого стеснения отрывались на танцполе. Аида, засмотревшись на высокого мулата, тут же оказалась в крепких объятиях Кости. «Еще раз посмотришь на него, и он больше никогда не сможет танцевать», — рыкнул Костя, прежде чем накрыть удивленно приоткрытые губы девушки собственническим поцелуем. «О, вот это я понимаю, страсть». Переглянувшись, мы с Женей, не сговариваясь, оставили сладкую парочку наслаждаться друг другом и, уворачиваясь от танцующих людей, направились к барной стойке. «Что будешь пить?» — спросила Женя, опираясь локтем о столешницу и разворачиваясь ко мне. Сегодня на нем была темно синяя рубашка с чинсами, и я поймала себя на мысли, что раньше видела его только в спортивных костюмах. Но Жене, безусловно, шел строгий стиль. Он был из числа тех роскошных мужчин, кому подходило абсолютно все. Думаю, классический костюм с белой рубашкой только подчеркнет его сексуальность и окончательно превратит в прекрасного принца, способного поцелуем разбудить спящую красавицу. Остается только по-хорошему позавидовать спящей принцессе. «Я буду шампанское», — неожиданно для себя ответила я, усаживаясь на высокий стул. Наверное, на меня так подействовала атмосфера этого клуба, но мне остро захотелось легкости и беззаботности. И шампанское с его игристыми пузырьками подходило для этого как нельзя лучше. Женя махнул бармену и заказал бутылку французского шампанского. «Я давно хотел тебя куда-нибудь пригласить», — наклонившись негромко, проговорил он. Его рука лежала на спинке стула, а торс касался моего бедра. Наши лица были на одном уровне, и какое-то время я, не отрываясь, смотрела Жене в глаза. В них так чудесно отсвечивались яркие вспышки светомузыки. А еще, если постараться, я могла разглядеть в расширенных зрачках свое отражение. И оно мне нравилось. «И что тебе мешало?» Улыбнулась я, кладя руку на мужское плечо и опираясь лбом о лоб необычно серьезного парня. Я вдруг вспомнила, как мы с ним беселись на батутах после гимнастических тренировок. Я хохотала так, что у меня болел живот. Не припомню, когда в последний раз мне было так же весело и беззаботно. «Ты с кем-то встречаешься?» — тихо спросил Женя, накрывая широкой ладонью мою руку на своем плече. Наши пальцы неторопливо переплелись, и я прикрыла глаза, пытаясь понять, какие чувства во мне вызывают эти неторопливые, уверенные прикосновения. «Нет». После паузы ответила я, поднимая глаза. Женя не сводил с меня внимательного взгляда. «А Ян, кто он тебе?» «Сосед и друг моего брата», — помедлив, ответила я. «По-моему, впервые за последнее время мое сердце не ёкнуло при упоминании твоего имени». «Мне показалось, что он считает по-другому», — медленно проговорил Женя, обнимая меня за талию. Я нервно сглотнула, пытаясь прогнать из головы образ голубоглазого обнаженного парня, нависшего надо мной. «Тебе показалось», — слегка улыбнулась я, пытаясь, чтобы мой голос прозвучал уверенно. Сейчас Ян проводил время с по уши влюблённой в него красоткой и вряд ли вспоминал меня. Так что пришла пора закрыть эту тему и жить дальше. В это время бармен с громким хлопком открыл наше шампанское и ловко разлил по бокалам. Улыбнувшись Жене, я мягко высвободила руку из его теплой ладони и подхватила фужер. У меня даже назрел тост. «Давай выпьем за свободу», — проговорила я, задумчиво глядя на Женю через поднятый бокал с игристым напитком. «За внутреннюю свободу и независимость». Это то, чего я сейчас искренне желала. Не зависеть от другого человека, от чувств к нему, от обстоятельств, разводящих нас по разные стороны баррикад. Я хотела принадлежать только себе и родным людям, в которых была уверена, а остальное — шелуха. Женя плавно поднял бокал с шампанским и пристально посмотрел мне в глаза. «Человек свободен только тогда, когда следует зову своего сердца», — заметил он, осторожно убирая выбившуюся прядь волос мне за ухо. Опустив ресницы, я сделала небольшой глоток. «Иногда сердце уводит нас в такие дебри, из которых очень сложно выбраться», — горько усмехнулась я. «Если ты выберешь правильного человека, то он не станет угрожать твоей свободе, а сделает все, чтобы ты расправила крылья и полетела», — ласково улыбнулся Женя. Сейчас он выглядел гораздо старше своего возраста. Уверенный, опытный мужчина, который точно знает, чего хочет и как этого добиться. «А ты встречал такого человека?» — спросила я почему-то полушепотом. Женя отставил свой бокал на барную стойку и, повернувшись, тихо ответил: «Я ищу». А потом, наклонившись, поцеловал. Уверенно и горячо, как будто мы делали это уже много раз. Я замерла, застегнутая врасплох. Мне нравилось, как горячие губы касались моих, как властно ласкали и прихватывали их. Это не было похоже на то, как целовал меня Ян, и в этом был особый кайф. Я поняла, что мне может быть хорошо с кем-то и помимо парня из квартиры по соседству. А это значило, что я на полпути к исцелению. «Ты мне нравишься, Крис». Серьезно и даже торжественно прошептал Женя, отрываясь от моих губ и прижимая за талию к себе. Он стоял между моих разведенных ног. Я, сидя на высоком стуле, обнимала его за плечи. Со стороны мы, наверное, выглядели как ошалевшая парочка, жаждущая уединения. Но я не спешила отстраняться. Я смотрела Жене в глаза и, слегка поглаживая кончиками пальцев напряженную шею, думала о том, что хочу снова почувствовать его губы на своих. «Доброго вечера. Я вам не помешаю?» Низкий, вибрирующий голос резанул по нервам похлеще острого ножа. Резко повернув голову, я прихватила яростно сверкающий взгляд голубых глаз. Да так и застыла, прижатая к Жене его сильными руками. И, кажется, кому-то это чертовски не понравилось.